Хьорд Торамир, Эллар. Быть Айком оказалось замечательно. Впервые в жизни он чувствовал себя совершенно счастливым. Хьорд принял его и раскрылся. Прекрасный, удивительный, родной и ни с чем не сравнимый. Теперь он понимал Лайла. Вожак приходил в рубку ночами и сидел у прозрачной стены, просто сидел и смотрел в пустыню. Иногда человеком, а порой волком. Эл наблюдал визиты почти невольно, дежуря на вахте или обдумывая неполадки дальней связи, обсуждая с Тимом и Юнтером иные проблемы. Лайл приходил тихо, а уходил и вовсе незаметно. Никому не мешал, ни с кем не заговаривал. Когда он входил, в нем кипела энергия прожитого дня. Заботы стаи, идеи, планы, новые мысли и знания. Желто-зеленый взгляд устремлялся в ночь и горел все ровнее. Этот странный ритуал значил для Лайла куда больше, чем он пытался показать. Вожак сидел, смотрел в неоглядность пустыни и роднился с ней. Отдавал ей свой день и наполнялся тишиной и покоем для следующего. Советовался, вслушивался, чуть нагнув голову, следил за движением лун, а потом вздыхал и тихо исчезал за дверью. Незаметный, ведь теперь его мозг был спокоен и пуст, а душа наполнена ночью. Первый день Айка оказался ярким и отчетливо нетрезвым. Краски обретенного заново мира кричали, звуки теснились, ощущения сводили с ума, да еще и праздник, и Риан с кучей новостей, и Ника, которую теперь стало еще труднее отпустить от себя хоть на минуту, такую новую и замечательно родную. Но прежде чем уйти в свою комнату, он пошел в рубку. Лайл уже сидел там, усмехнулся, кивнул на соседнее кресло, и они стали вдвоем глядеть в ночь. Эл ощутил, как покидает его безумие перегрузки впечатлениями, как расправляется душа, сжатая и скомканная суетой. Виновато покосился на вожака, а тому-то каково, всех слышащему и всем сочувствующему. «Именно», — ворчливо ответил на невысказанное Лайл. «Иногда бывает очень трудно. Зато, когда я попал на корабль, осознал его. Того, кто меня слушает. Наш Хьорд живой. Теперь понимаю, странно вспомнить. Я видел пустыню серой, а она сияет светом и течет, танцует. Каждый миг меняется. Первый. Как мир останется без нас? Один. Нимар отлил памятник. Утром ставим», — гордо сообщил Лайл. «Там, видишь? Уже скалу подготовили, площадку выровняли. Будет смотреть точно на птенца. Двое, да? Капитан и учитель. А ты вроде про одного говоришь». Сидда первая поняла. «Все, кто смотрит глазами, видят двоих — волка и человека. А я душой вижу одного. Полагаю, он самый настоящий Айк. Так что никуда мы не денемся, вернемся, и он знает». «Капитан и учитель», — недоверчиво кивнул Эл, — «ты его давно слышишь?» «Он погиб в гнезде», — вздохнул Лайл. «Наверное, это трудный путь от насильственной смерти жалкого тела, вмещающего лишь малую часть его души, к тому состоянию новому, в котором его станет возможно звать великим драконом. Он идет, точнее, постепенно осознает себя в новом состоянии. Первый раз он по-настоящему очнулся, когда помог Ялу крикнуть и позвать Релот. Я тогда еще не умел понять всего. Второй раз я его услышал, когда великого звали Ял и Сидда, чтобы вас с дедом вытащить. Но и теперь он еще далеко. Мы улетим, будем жить в том мире, готовить экспедицию, учиться. Вернемся, выстроим новый поселок, он как раз доберется сюда. В Явь, так это называет Ника, начнет обустраивать Хьорд осознанно. Риан сказал, у тебя надо вытребовать шары знаний с общими идеями, его и Хинра, по восстановлению жизнеспособности Хьорда. Хранились у меня в сейфе. Их кое-кто очень искал, и я передал в более надежное место, шаманам Тимазе. Говорят, и оттуда пытались забрать... И один похититель даже выжил, дает показания. Ничего не скрывает. Редкий для Айри случай, — Эл рассмеялся. Ему объяснили, что тигры хотят кушать регулярно. «Обязательно познакомлюсь с этим Тимози», — благосклонно кивнул Лайл. «А пока время есть, мы можем улететь спокойно. Ждать здесь нас станут куда позднее, мы успеем в срок. Пока разберемся в замыслах великого, начнем строить свои скромные планы. Не с пустыми же руками возвращаться. Лет 5 уйдет, а то и больше. Но я не допущу, чтобы душа этого мира чувствовала себя одинокой. Зато ты будешь на релоте одинок без него». «Я?» — Лайл покачал головой. «Ты же знаешь, я собираюсь жениться. Да и стая мне покоя не подарит. А вот ты будешь без него чуть-чуть грустить. Не особенно, Ника не даст, да и дел много, но он вам с дедом отдал очень много, чтобы удержать в мире. И это славно, ты с нами можешь устроить все наилучшим образом для нового поселка. Так что сиди, слушай и делись. Возвращай долг. Ял отдал тебе кровь, а наш великий кусочек души, жизненную силу. Поэтому я знаю, мой народ не вымрет и не затеряется на Релоте. У нас есть дом. Это, если хочешь знать, окрыляет». Эл задумчиво улыбнулся и стал снова смотреть, как растекается в пыли загадочный зафиолетовый свет последней луны, такой странный и неописуемый словами людей и Айри. Проникающий в верхние слои потрескавшейся сухой почвы Хьорта, позволяющий видеть ее почти прозрачной. Очень давно, он теперь не только знал это из прочитанных еще на Релоте трудов Юнтера, Хинра и прочих, но и ощущал, нечто чудовищное и опасное поразило этот мир. Оно обеднило атмосферу, лишив возможности наполнять легкие, опалило кожу, сломало хребет единого магнитного поля, оставило по себе память 4 спутника. Мир умирал, непригодный для жизни, долго, мучительно и страшно. Но теперь у него снова есть душа, и есть свой народ, волвики, умеющие выживать в невыносимом холоде пустыни под жестким облучением, который Хьорт пока почти не может гасить, в отравленной атмосфере, негодной для нормального дыхания, не просто выживать, признавать этот мир родным домом и лечить. Одна снафь Релота может одолеть Черный мор, несколько остановить ураган или сделать пустыню пригодной для жизни людей. Волвики все имеют дар. Они жизнелюбивы, активны, безмерно влюблены в своих Йорд и упрямы. И у них есть вожак. Первый. Эл снова улыбнулся. Потребуется чудовищно много времени и сил. А про ресурсы и технологии пока лучше даже не думать. Но этот мир будет жить. И он, попавший в должники к великому, приложит свою лапу. Академия богата, а он декан и весьма опытный, в грызне без когтей, да и с когтями тоже. При его жизни, очень короткой, всего не восстановить, но создать основу он успеет. Это будет большое и важное дело, настоящее, главное. Говорила ему старшая Ника, найдешь еще для чего и для кого жить, тогда и станет мир цветным. Теперь он нашел. Утром полупрозрачный матовый памятник занял свое место. Волвики стояли, восхищенно наблюдая игру света в материале. Фигуры, кажется, жили и даже двигались. С их появлением пустыня перестала смотреться пустой. Лайл довольно кивнул и рявкнул, требуя возвращаться на корабль. Он изволил явиться на церемонию в шкуре, использовал последнюю возможность подышать скудным воздухом Хьорта, запомнить его запахи, ощутить ветер, наполнить желтые волчьи глаза сиянием восхода, нетерпимым для людей, вынужденных надеть темные фильтры. За завтраком вожак, уже в человечьем облике, важный и очень официальный, сообщил: памятник находится в центре будущего поселения. Именно здесь совершит посадку Торамир, когда стая вернется на Хьорт. Здесь волвики начнут строить новый город, частично на поверхности, а частично в скальном основании, подобно гнезду. Юнтер уже начал работу над проектом, Сим обеспечил данные по почвам и недрам. Хорошее место. Монолитная плита, подходящие скальные основания, они вернутся достаточно скоро. Так что пассажирам Торамира уже сейчас пора всерьез готовиться к большой и важной работе, получать базовое образование, дополнять его специальным, по указанному в списке перечне, обзаводиться научной степенью в академии. Группа будет невелика, вожак лично займется отбором. Волвики зашумели, теряя аппетит, Они все хотят вернуться. Кое-кто даже соглашался остаться и жить здесь, пусть и в разрушенном гнезде ненавистных вечных. Как это немногие? Опрочем, что делать? Жить на Релоте и умнеть, набираться опыта, понятно. Они постараются, старший. Сокрушенно согласились дисциплинированные подопечные Лайла. Эл усмехнулся, наблюдая непререкаемого вожака. Так приятно и спокойно знать, что ты уже в списке. И братец Ял тоже, куда без него? Мысли прервал рыжий Тар. Вошел, кивнул старшему и доложил: люки задраены, шлюзы заблокированы. Корабль переходит в полностью автономный предполетный режим. По команде капитана, Айк покосился на Элла, будет дан отсчет времени до старта. Элар пробежал пальцами по браслету. Внимание, пассажиры! Сегодня прошу всех пройти инструктаж по бортовым расписаниям и режиму у старшего стюарда. Сбор в 15:00 в общем зале, сектор Эйм. Экипажу собраться в рубке в 16 часов. Информирую, что завтра в 10:00 по времени, синхронизированному с Релотом, мы начнем 120-часовой отсчет готовности. Сегодня же всем приступить к исполнению распорядка «Карантин». Экипажу обеспечить исполнение расписания. Они все откликнулись голосами и сознанием «Да, старший», и Эл кивнул, принимая их ответ. Капитан Хинер гордился бы новым экипажем своего Торамира. Корабль в идеальном порядке, все расторопные знают дело. Да и пассажиры у него лучшие в мире. Они даже рутину превратили в праздник. Весело и стремительно. Крепят все, что требуется в ангарах, каютах, коридорах и на складах, проверяют системы, усердно терпят прививки и вакцины, даже самые маленькие дети. И, конечно, спасибо деду. Это он учит исполнению обязанностей экипаж и пассажиров по различным расписаниям. Юнтер все их знает и помнит.